сразу закапризничала, и отъезд стал задерживаться. Сначала она обнаружила, что едут двое, а не трое ее слуг, и потребовала, чтобы взяли третьего. Так как места были строго рассчитаны, а возражать ей Яковлев не хотел, ему пришлось побегать вдоль колонны, перемещая и тасуя пассажиров, чтобы выкроить лишнее место. Затем выяснилось, что багажа больше, чем было заявлено. Не все влезло. Александра Федоровна снова жалуется и протестует. По распоряжению Яковлева бойцы пошли по соседним улицам и дворам, реквизировали у какого-то купца парный возок. Все погружено, можно, кажется, ехать. Дан сигнал к отправке. Но вновь слышится голос Александры Федоровны. Она желает сидеть вместе с супругом. На этот раз Яковлев вежливо, но твердо отказывается уступить. Он сам сидит рядом с Николаем и это место не оставит. К удивлению охраны, Яковлев в нарушении установленных правил стал именовать своих поднадзорных величествами и высочеством. «Из-за штор на окне», — вспоминала мельник Боткина. «Я видела, как в темноте комиссар Яковлев шел около государя к экипажу и что-то почтительно говорил ему, часто прикладывая руку к папахе. Я прекрасно помню, — рассказывала Битнер, — как Яковлев стоял на крыльце и держал руку под козырек, когда государь садился в экипаж. Его Яковлево отношение к государю было исключительно предупредительно, — показал Волков. Когда он увидел, что государь сидит в одной шинели и больше у него ничего нет, он спросил его, как вы только в этом и поедете? Государь ответил, я всегда так езжу. Яковлев возразил ему, нет, так нельзя. Кому-то он при этом приказал подать государю еще что-то. Вынесли плащ и положили под сиденье. Держали себя в рамках вежливости и другие. Корректное обращение с членами семьи было нормой общей, но по каким-то вывертам Яковлева Николай уже в те часы уловил, что, как потом записано было с его слов Жильяром, этот человек вовсе не тот, за кого он себя выдает. 6:00. Еще темно. В густой предутренней мгле слабо проступают силуэты постовых, расставленных Чудиновым на пути от губернаторского дома до берега Иртыша. Над Тобольском стоит мертвая тишина. Город спит. Изредка доносится с окраин лай собак. Все на своих местах словно прислушиваются к тишине, пронизываемой предрассветными звуками. Дана последняя команда, можно трогать. Яковлев сидит рядом с Николаем. В крытой карете на мягких сиденьях свободно расположились Александра Федоровна и Мария. Из приближенных едут Долгоруков и Боткин, из слуг Чемодуров, Труп, Иван Седнев, Анна Демидова и некоторые другие. Вдоль колонны горцуют Чудинов, Зенцов и Авдеев. Им вменено в обязанность строго следить за порядком в колонне, обо всем замеченном немедленно докладывать особо уполномоченному, передавать по цепи его распоряжение. Впереди и позади следуют отдельные группы конвоя с пулеметами из отряда Чудинова-Зенцова. Часть его оставлена Яковлевым в Тобольске для предстоящего сопровождения второй группы Романовых и солдат старой охраны, сформированной еще в Царском селе. Их возглавляет подпрапорщик Матвеев. Опережая всех, уходит вперед кавалерийская разведка. Далеко позади, держась на постоянной дистанции, но не теряя колонну из виду, следуют уральские и омские конные группы. Через Иртыш переправились по льду, уже покрытому талой водой. Яковлев гонит колонну вперед безостановочно, не давая передышки.